Мы ищем урана. Как хорошо все складывается. Мы находим урана и получаем 1000 рублей. Мы идем в магазин и покупаем 2 красных самоката. После этого начинается прекрасная, замечательная жизнь. Мы ездим на самокатах. Все говорят: «Ах, как чудесно они ездят на самокатах! Как Павлик Иванов! Нет, лучше, в 100 раз лучше, или даже в 1000!» И все это неправда, что девочки на самокатах не катаются. Девочки на чем хочешь катаются. Для начала мы огляделись по сторонам. Урана нигде не оказалось. Бегала какая-то собака, но мы сразу догадались, что это не уран, потому что она была вся черная и гладкая. Тогда мы вернулись в наш двор и обыскали его. В нашем дворе собак вообще не оказалось, были одни кошки. Тогда мы обшарили все соседние дворы. В одном дворе человек в полосатой рубашке чинил матрас, но урана не было и там. Мы стали спрашивать старушек на лавочках, не видали ли они коричневую, лохматую, с белым ухом собаку. Одна старушка сказала, что видела. «Она влево побегла», — сказала старушка, — «худющая, как скелет». Мы пошли влево и наткнулись на высокую каменную стенку, возле которой росли одуванчики. «Да...» Оказывается, не так-то просто получить приличное вознаграждение.